Вы отказываетесь? Только раздумываю. Вы не боитесь, что волк вам не поверит? Не боюсь. У меня есть способы его убедить. Не сомневаюсь. Значит, если я найду его первым, то должен передать его вам. И только в случае вашей неудачи его ликвидировать. А если я, в свою очередь, найду его первый, то обязуюсь в случае своей неудачи передать его вам. Он не посылка, его трудно передать, — невольно заметил Дронго. Значит, в любом случае, первые должны встречаться с ним вы. Убить человека вы всегда успеете. Не надо, — поморщился Дронго. Он не человек, он волк. Настоящий, с маленькой буквы. И волк — профессионал, с большой. На его совести больше убитых людей, чем бывает в этом баре в самые оживленные часы. Он давно заслужил свою пулю. 10 000 фунтов, — деловито предложила она. Как интересно, раньше меня никто не пытался купить. Раньше были другие времена и другие идеалы. В конце концов, вы не предаете свою страну, — разозлилась Наиля. Это всего лишь дружеская услуга. Почему вы так откровенны? Я не могу выйти на своих связных. Видимо, их взяли после начала войны с Кувейтом. Тогда были арестованы и разгромлены практически все связи американской, английской, французской спецслужб. Не трогали только советскую разведсеть, хотя они и тоже все знали. Поэтому я думаю, что у вас больше шансов. Это иллюзия. Тем не менее, у меня нет другого выхода. Только игра в открытую. Вы хороший агент, Иодит. Такой оригинальный ход не мог придумать дилетант. А если я откажусь? Тогда каждый из нас будет действовать на свой страх и риск. Смешно. Вообще, наш разговор со стороны выглядит чудовищно. Вы не находите? Вы отказываетесь, — разочарованно спросила женщина. Вам не кажется, что вы меня оскорбляете? Странно, — пожала она плечами. Вам ведь тоже платят. Я думала, сейчас не осталось идеалистов. Я последний. Это чувствуется. Теперь вы не ответили на мой вопрос. Или вам нужна другая плата? Следующие слова она говорила, глядя прямо в глаза. Я могла бы согласиться. Не нужно. Такой платы не существует. Во всяком случае, в такой форме. Не обижайтесь. Я вовсе не хотел вас оскорбить. Понимаю. Она достала третью сигарету. Вы знаете, как можно выйти на волка? Спросил Дронго. Он начал чувствовать, что устает от этого разговора. Ему уже не нравился ни этот бар, ни его бармен, ни вороватый официант, ни сама Наиля. Просто хотелось спать. Это была его реакция на шок, который он все-таки получил. Ведь не каждый день противник, потенциально самый опасный соперник, объявляет перемирие, прося о поддержке. За этим либо тонкий расчет, либо двойная игра. Не похоже, чтобы такой маневр женщина могла совершить в одиночку. Слишком изощренно для женского самолюбия. А если это игра, то кто стоит за ее спиной? Каковы цели и смысл этой непонятной игры? «Только предполагаю», — наконец ответила Наиля. «Знаете, Наиля, — сказал друг Дронго, — неизвестно почему, — не люблю отказывать женщинам, даже по пустякам. Видимо, так воспитан. Но с волком я вам полной гарантии дать не могу. После вчерашнего убийства не могу. Он ходит вокруг нас, и здесь очень важно первым нажать на спусковой крючок, как у бравых ковбоев». «Я, видимо, ошибалась. Вы действительно ковбой?» — встала Наиля. «Сядьте!» — скорее приказал, чем попросил Дронго. «Нам нужно о многом поговорить. И договориться, если вообще такое возможно». Глава 6.